Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась. «Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать». «Поздно», — заметил кто-то. «Теперь в траве ничего не увидишь». «Теперь в траве легче потерять, чем найти», — сказал Диц, скверно засмеявшись. «Ну тогда давайте разложим костер», — предложил Андрусевич. Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно вспугнутые сразу исчезли последние остатки дня, уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов, и казалось, что деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад, в темноту. Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках, молодые офицеры шалили, как школьники. Ализар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький, неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более высокого и стройного противника. Потом стали прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об окно муха и как старая птичница ловит курицу. Изображал, спрятавшись в кусты, звук пилы и ножа наточили. Он на это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жонглировал пустыми бутылками. «Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный фокус», — закричал вдруг Тальман. «Здесь нет никакой чудеса или волшебство, а ничто иное, как проворство рук. Прошу почтеннейшей публику и обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав. Начинаю! Ейн, цвей, дрей, але, гоп!» Он быстро при общем хохоте вынул из кармана две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой. «Винт, господа!» — предложил он. «На свежем воздухе!» «А?» Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты. Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку. Но так как из-за света костра ему трудно было присматриваться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение. Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре окончилась после того, как старшая Михина, которую поймал Диц, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила. Ромашов пошел вглубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему, легкая и стройная, мелькая точно светлый лесной дух, своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце. «Сядем», — сказала Шурочка. Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и подбородка. Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом: «Ромочка, хорошо вам?» «Хорошо», — ответил он.